ali. Алло. Алло. Здравствуйте. Здорово. Ксения Николаевна, могу слышать. Кто ее спрашивает? Так, а с кем я разговариваю, а кем вы приходите? Кто ее спрашивает? Меня зовут Данил Сергеевич, департамент взыскания, Банк Восточный Экспресс. И че? А я уже звонил сегодня. Кем вы? Я вам звонил. Ну, ваши петухи звонили, я откуда знаю, ты не ты. Че тебе надо, излагай быстрее. Можете трубку передать. Излагай, что тебе надо. Я могу его услышать, Ксения Николаевна? Ты че тупишь? Излагай, что ты хочешь от нее, конь. Ну, вы скажите, а кем вы приходите? И могу ли я ее услышать? С какой целью ты хочешь ее услышать? Из-за того, что задолженность имеется у нее в нашем банке. Какая задолженность? Так, вы сначала скажите, с кем вы приходите, и я вам скажу, какая задолженность. Тут вопросы задаю я, так что отвечай, какая задолженность. Нет, не все вопросы задаете. Вы представьте, с кем я разговариваю. Ну, называй меня мой господин. Нет, я так не буду называть. А чего, стесняешься, что ли? Че ты тупишь? Ты че такой какой-то недалекий? Вы ответите на мой вопрос, кем вы и приходите? Ты че такой непробиваемый? Че тебе надо от нее? Я вам сказал, по поводу задолженности звоню. Какая задолженность? Ну, скажите, с кем вы и приходите? Огромная задолженность или так, по мелочи? Да, небольшая. Небольшая? Ну и что ты хочешь, что со мной поговори? Я ее официальный представитель. Нет, мы с таким не разговариваем-то. Ты что там переработал? Ты пипец зависаешь. Ты накуренный там, что ли? Нет, мы не курим на работе, вы что? Ну какой-то ты тормозной немножко. Короче, излагай, я ей передам, что надо. Вы представьтесь? Излагай, что надо, я ей передам. Вы представьтесь, с кем вы приходите? Слышь, Олег, приходите, тогда я вам буду. Излагай, и я, может быть, ей передам. Что у тебя там за звуки? Ты что, описывался, что ли? Какие-то звуки потекло что-то там. Да. Ты осторожно там. Ты что, переработал сегодня? Ну, вы так сказали, с кем вы приходите? Ты что столько вопросов задаешь? Ты по скрипту там читаешь хоть? Или ты со своей головы это все берешь? Вам какая разница? Че, попутал что ли? В смысле какая разница? Ты же звонишь сюда. Ну, звоню я ей. Кем вы приходите? Ты давай это, пусть другой перезвонит. Ты что-то вообще тупишь. Это не твоя работа, вот честно. Ведь я не бросит, лишнего не спросит.